руки и в круг. Руки и в круг перепродаж и переуступок, только бы губ, только бы рук мне не перепутать, этих вот всех, суетности от которых сна нет, руки воздев, друг, заклинаю свою же память, чтобы в стихах, сволочной яме моих высочеств, ты не зачах, ты не усох наподобие прочих, чтобы в груди, в тысячегрудой моей могиле, братской, дожди, тысячелетий тебя не мыли. Тело меж тел, ты, что мне пропадом был двухзвездным, чтоб не истлел, с надписью не опознан.